Когда Вероника Казанцева сказала Семенову, что ей безразличен хоккей, но интересны хоккеисты, она ничуть не кривила душой. И дело не в том, что среди игроков кривых, косых и убогих не водилось, главным были перспективы. Поэтому ее не очень интересовали те, кто чей потолок это выступление в высшей лиге чемпионата СССР. Они, конечно, тоже получали хорошие деньги, особенно когда побеждали, но не выдающиеся. Другое дело игроки сборной. Вот там были возможности. Отличные зарплаты, премии и самое главное международные турниры. Мир вещей для этой красивой, но максимально эгоистичной девушки значил очень многое. Шубки, сумочки, белье, платья, обувь и заграничная аппаратура. Все, чего она на самом деле достойна. Да, при наличии денег и связей все это можно преспокойно достать в Союзе. Но сам процесс этого доставания был для нее неприятен. Кланяться всяким сомнительным личностям, втридорога доставать валютные чеки «Березки» и прочее, прочее, прочее. Все это было для нее неприятно. И то, что этим должна заниматься не она, а ее мужчина, особенно не меняло положение. Все равно это было ниже ее достоинства. Быть такой, как все, Веронике очень и очень не хотелось. Поэтому уже давно она планировала окрутить какого-нибудь дипломата, спортсмена, выступающего за сборную, неважно по какому виду спорта, или на худой конец работника торгпредства. Она и с Анатолием начала встречаться именно поэтому, как-никак он был именно что из семьи работников внешней торговли, и когда они познакомились, он развесил ей лапши на уши по поводу его семьи, родителей и брата. Когда выяснилось, что работа за границей для них, для всех это дело прошлого, их отношения начали потихоньку затухать и в конце концов сошли на нет. Тот скандал в океане был последней каплей. А тут еще и дедушка, академик Красовский, во время очередного семейного ужина рассказал, как подвозил в Курганово молодого хоккеиста. Память у академика была отменная, поэтому он присовокупил к этому рассказу имя с фамилией своего попутчика, Александр Семенов. Поначалу Ника совершенно не придала этому факту значения, отнесла его в разряд курьезов, которые нет-нет да и случались с ее дедом. Но когда в океане начали петь осанну этому парню, у нее в голове как будто включилась ЭВМ. Если этому мальчику поют такие дифирамбы в 16, то значит он точно настоящий талант. И ему всего 16, он наверняка и не знает, что такое настоящая женщина. Ну что там у него могло быть? Максимум какая-нибудь сверстница, а скорее всего и ничего. И если как следует поработать, то у меня в руках будет то, что мне нужно. Ну а то, что ему 16. Молодость — это недостаток, который быстро проходит. Примерно такие мысли были в голове у Вероники, когда она вышла на охоту. Окончательно она убедилась в том, что Семенов — это очень достойный кандидат, когда увидела его. Этого парня никак нельзя было назвать старшеклассником. Молодой и очень привлекательный мужчина, в котором не было ни намека на юношескую угловатость. Вот кого она увидела. Плюс ей понравилось то, как он себя повел тогда, не стал тушеваться, а наоборот воспринял ее появление как должное. Она сразу почувствовала в нем породу. Ну а то, что Семенов отметелил Анатолия, стало финальной точкой. После того, как предыдущий воздыхатель упал к ее ногам с разбитым лицом, Ника точно знала, Семенов — это то, что надо. И она не расстроилась, когда его команда была разгромлена крыльями, скорее наоборот. Это давало отличную возможность. «И какой твой план?» — спросила у Ники ее подруга Шурочка, когда та подвозила ее до дома после матча. «Ну как какой? Завтра вечером я поеду на их базу в Курганово». «Зачем?» – удивилась недалекая Шурочка. Она была из породы идеальных подруг, как будто бы специально созданная для того, чтобы на ее фоне Казанцева смотрелась наиболее выгодно. Умом не блещет и фигура с лицом такие, что и перспективного мужика не уведет. «Как зачем? Я же тебе много раз объясняла. Мужики, особенно такие как этот, они по натуре орангутаны. Им важно показывать свое превосходство над другими самцами. А сейчас этот самец уязвим. Его стая только что проиграла другой, хотя он и не виноват. Плюс не забудь, он же еще совсем пацан, а значит там самомнение выше пика коммунизма. Я к нему приеду и буду слушать и поддакивать. Окажу, скажем так, моральную поддержку. Могу поспорить, что он растает и дело в шляпе. Ну ты даешь, Ника. Я бы до такого никогда не додумалась». «Ну так учись», — улыбнувшись, ответила Казанцева. Утром у Ники были дела в университете, положение внучки академика давало ей достаточно большую свободу, но совсем уж манкировать своими обязанностями не стоило. Поэтому она освободилась только после обеда. Заехала домой, переоделась, серый пиджак и юбка-карандаш, в которых она была на работе, показались ей слишком скучными, джинсы, модная клетчатая рубашка и кожаная куртка показались ей более подходящими, поправила прическу, накрасилась и поехала в Курганово, где ее ждал облом. Как сказал какой-то скучающий на пустой базе работник, команда получила выходной. Решение пришло в голову Нике моментально. Раз уж Семенова нет здесь, то он дома, в Нижнем Тагиле. Правда, она не знала его адрес, но в статье в «Советском спорте» упоминались его родители. Кто они такие, девушку не интересовало, главным были фамилия и инициалы. Вернувшись в Свердловск, она позвонила в справочную Нижнего Тагила, где буквально за 5 минут узнала нужный адрес. Всего-то нужно было представиться дальней родственницей, которая хочет отправить посылку, но не уверена насчет адреса. Получив требуемое, она сделала пару звонков, потом заправила свою щегольскую белую семерку и поехала в Нижний Тагил. Приехав по нужному адресу, она поднялась в подъезд, позвонила в звонок и, когда ей не открыли, вернулась в машину и стала ждать. По ее прикидкам, родители Семенова должны были быть на работе, а он, даже если ушел куда-то, то вернется домой раньше них. Выглядела Вероника просто сногсшибательно, высокая, в идеально сидящей на ней кожаной куртке и джинсах, волосы лежали в тщательно наведенном беспорядке, так не бывает случайно, сразу чувствовалась рука мастера. На ярких губах играла улыбка, и я чувствовал легкий запах духов. Чинел 5, этот аромат ни с чем не спутаешь. Вид Вероники, который эффектно дополняла ее машина, резко контрастировал с двором дома, где жили мои родители. Как будто модель с рекламных плакатов невесть как оказалась в советской глубинке. «Где тебя черти носит? Я уже битый час жду», — недовольно сказала мне девушка. Интересное заявление и самое главное тон. Как будто мы с ней договорились о встрече, а я накосячил. Можно было ответить в подобном ключе, но я решил не лезть в бутылку и просто вежливо сказал: «Я тоже рад тебя видеть. Привет, какими ветрами тебя занесло в Нижний Тагил?» «Да вот, решила продолжить знакомство с будущей звездой мирового хоккея». «Хорошее дело, тогда милости прошу к нашему шалашу», я сделал приглашающий жест в сторону подъезда. «А нет, зачем нам это?» Она заговорщицки понизила голос. «Да и пить чай с твоими родителями не входит в мои планы. Я, пока что, интересная какая оговорка, хочу познакомиться не с ними, а с тобой. И что ты предлагаешь? Прогуляемся в парке, он тут неподалеку. Или, может быть, сходим в кафе мороженое?» Я сказал это таким тоном, что девушке стало понятно, что это просто легкий сарказм. «У меня есть идея получше. Мне сказали, что у вас выходной до завтра. Так что я приглашаю тебя к себе в гости». «Вот как? Вот так сразу? А почему нет? Жизнь коротка, надо брать от нее по максимуму здесь и сейчас». «Ну хорошо», — улыбнулся я. «Сейчас я только поднимусь к себе и записку оставлю для родителей. Я же правильно понимаю, что сегодня мы сюда уже не вернемся?» «Все верно», — ответно улыбнулась она. «Дай мне минуту». Поднявшись к себе, я собрался и написал записку. «Мама и папа, извините, что так получилось, но за мной приехали. Асташев немного переиграл свои планы и нужно быть на базе уже сегодня. Обнимаю, Саша». «Конечно, это неправда, но я уверен, что она не раскроется. Я достаточно изучил своих родителей. Они доверяют своему сыну и не будут заполошно звонить на базу и проверять. Это 100%. Да и тем более у Вероники наверняка есть телефон в квартире. Как приеду к ней, позвоню для гарантии». Честно сказать, я ни на секунду не сомневался, когда собирался и писал эту записку. Чем-то она меня, притом не меня нынешнего, а того, который остался в будущем, крепко зацепила. Так крепко, что я решил пойти на этот маленький подлог. «И куда мы едем?» — спросил я Нику, когда сел на переднее сиденье и мы выехали из двора на проезжую часть. «У дедушки дача рядом с твоим Курганово, положено как академику. Сейчас там никого». «Вот как? Вроде поздновато уже картошку копать. Или у вас особый поздний сорт?» В ответ она только засмеялась. «Люблю мужиков с чувством юмора». «Нет, от дачи там одно название. Скоро сам все увидишь. Хорошо живут академики, пусть даже и на Урале». Через 2,5 часа машина Ники остановилась на отсыпанной гравием подъездной дорожке очень симпатично выглядящего коттеджа в каком-то дачном кооперативе. Как мне объяснила Ника, живут здесь сплошь профессора, академики и ответственные работники всех сортов. «И как тебе?» — спросила она, когда ее машина заехала на территорию и девушка закрыла ворота. «Мне нравится», — ответил я. «Никаких грядок тут не было и близко. На большом участке располагался 2-этажный дом, беседка с оборудованным рядом с ней мангалом под крышей и баня, судя по тому, что над трубой воздух играл дымкой уже натопленная. Проследив мой взгляд, она небрежно сказала: «Не обращай внимания, я позвонила, и наш дворник натопил баню, а кухарка с горничными приготовили ужин, и я что-то не вижу дворецкого». «Скажешь тоже, кухарка, а дворник, он же охранник садового товарищества, у него ключи есть и телефон в сторожке, мы постоянно его просим, чтобы он баню протопил к приезду». «Ну как скажешь». Утомленная Вероника уснула, когда на часах в ее спальне было без четверти час. Я аккуратно убрал ее голову со своего плеча и, как был, нагишом вышел на балкон подышать свежим воздухом. Наше знакомство с ней очень быстро перешло в горизонтальную плоскость. Сначала в бане, потом в беседке, и финалом мы переместились в спальню. Мой юный организм не подкачал, так что ее аппетит получилось удовлетворить полностью. И судя по звуковому сопровождению, я не облажался. То, что сейчас происходило между нами, казалось мне слишком быстрым. Мы познакомились буквально несколько дней назад, а я уже в ее постели. Наверняка это неспроста. Не производила она впечатления изголодавшейся по мужскому вниманию женщины, тем более с ее-то внешними данными. 100% ее от меня нужен не только и не столько секс. Впрочем, пока что меня все устраивало. Да и кто бы стал протестовать, оказавшись на моем месте. Так что я вернулся в спальню. Пусть пока будет то, что будет, а дальше разберусь. В 5:30 нас разбудил будильник, а уже без четверти 7 я зашел в главное здание базы автомобилистов Курганова. Вроде бы все прошло хорошо, и никто никаких вопросов мне не задавал. А с Никой мы договорились снова встретиться после второй игры с ЦСКА. По идее, после нее Асташев должен будет дать нам выходной. 10 октября 1987 года. Москва. База хоккейного клуба ЦСКА. «Приветствую, Борис Моисеевич. Проходи». Виктор Васильевич Тихонов сделал приглашающий жест рукой, и его гость сел в кресло для посетителей, стоявшие в кабинете великого и ужасного главного тренера ЦСКА и сборной Советского Союза. Про этого человека в будущем скажут, что он был серым кардиналом Тихонова и его правой рукой. Именно благодаря Шагасу в ЦСКА появилась целая плеяда по-настоящему великих хоккеистов. Он приложил руку к переходам Касатанова, Макарова, Ларионова, Быкова, Могильного, Федорова, Малахова и многих-многих других. Про Шагаса говорили: где прошел он, там выжженная земля. У Бориса Моисеевича были свои люди чуть ли не во всех командах как высшей, так и первой лиги, и он знал всю подноготную практически любого маломальски талантливого игрока, который мог усилить флагманский клуб советского хоккея. И сейчас Тихонов хотел поговорить с ним об очередном таланте. «Ну что там, рассказывай». Родители у этого парня очень простые: отец литейщик на заводе, а мать в столовой работает. Живут втроем в однокомнатной квартире. Не бедствуют, но и не шикуют. Обычные. Понятно, а что там у него со Старшиновым за разговор произошел? Да тот хотел его сманить в «Спартак» после предсезонной игры в Донецке. Пацан его послал. Сказал, что хочет обыгрывать «Спартак», а не играть за него. А вообще, что он за фрукт такой? Да пока непонятно. На вид самый обычный старшеклассник. Правда, после первой победы автомобилиста он какому-то преподу лицо разбил вроде как в ресторане. «Понятно», — ответил Тихонов. «Я так думаю, если ты вдруг захочешь его в ЦСКА сманить, то проблем не будет. Можно будет как с Ларионовым сделать: однушку парню, ну когда подрастет, родителям двухкомнатную. Любой согласится, и это даже если не говорить про то, что он в ЦСКА играть будет. Вот и я так думаю, Моисеевич. Парень уже играет на высочайшем уровне. Его переход в ЦСКА будет отвечать интересам сборной. Надо будет посмотреть на него в играх против нас, а там уже будем решать, что с ним делать». «Ну это тебе решать, мое дело маленькое. На кого укажешь, того к тебе и привести». Шагас окинул взглядом стол Тихонова и увидел на нем лист бумаги с фамилиями игроков ЦСКА. Обычно тренер армейской команды такие бумаги убирал, когда приходили посетители, но Борис Моисеевич был в доску свой. Ему можно было показывать внутреннюю кухню команды. В третьей тройке ЦСКА значились фамилии Могильный, Федоров и Давыдов. Притом последняя фамилия зачеркнута, и сверху нее было написано карандашом другая – Буря. «Ты никак решил Пашку поставить в состав? Не рановато для его дебюта?» «Верно, хочу. И не рановато. Надо посмотреть, как эта тройка – Могильный, Федоров, Буря – будет смотреться против Асташевского пионеротряда. Семенов парень очень быстрый. Наверное, самый быстрый в чемпионате сейчас. Хочется увидеть Буря на его фоне. Будет интересно посмотреть, что у тебя получится. Да и риска, считай, дял тебя никакого. Вот-вот. Крылья хорошо показали, что у Асташева кроме его первой тройки никого считая нет. Если что-то пойдет не по плану, просто брошу против звена Семенова мою первую тройку. Утро 11 октября выдалось пасмурным, небо было плотно затянуто тучами и накрапывал мелкий противный дождь. Но на мое настроение это никак не влияло, оно было превосходным. И дело даже не в Нике Казанцевой, хотя и в ней тоже. Я с предвкушением ждал вечера. Крутов, Ларионов, Макаров, Фетисов, Каменский, Могильный, Буря, Быков, Хомутов, Касатанов, Константинов. Это не просто список игроков, это плеяда великих, титаны, ни больше ни меньше. Пожалуй, именно этот СКА, образца сезона 1987-1988, самый сильный за всю историю. Такого подбора мастеров ни сейчас, ни в прошлом или в будущем нет и не было ни у одного клуба. И тем интереснее проверить себя на их фоне. Да, крылья, особенно их первая тройка, тоже внушают уважение. Но советский хоккейный ЦСКА — это что-то из совсем другой вселенной. Это понимал не только я, поэтому и на завтраке, и на утренней тренировке с обедом все были максимально серьезны и немногословны. За 2,5 часа до игры мы погрузились в наш автобус и ровно в 16:00 уже были во дворце спорта профсоюзов. Глава 20. 11 октября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой номер 41. Автомобилист Свердловск, ЦСКА Москва. 4925 зрителей. Состав ЦСКА, набранный на печатной машинке, лежал на столе, стоявшем в центре нашей раздевалки. Этих листов было несколько, так что все желающие могли ознакомиться с теми, кого тренер наших соперников внес в заявку на сегодняшнюю игру. ЦСКА приехал к нам в сильнейшем составе. Все лучшие сегодня будут играть. Вратари: Тыжных, Белошикин. Защитники: Касатанов, Фетисов, Стариков, Кравчук, Селянин, Константинов, Камышников, Малыхин. Нападающие: Макаров, Ларионов, Крутов, Хомутов, Быков, В. Каменский, Могильный, С. Федоров, Буря, Осипов, Костичкин, Зыбин. Главный тренер: Виктор Васильевич Тихонов. Учитывая, что нам с ними играть, читать этот список страшно. Все 9 нападающих первой тройки — это железобетонные топ-30 хоккеистов мира прямо сейчас. Ну ладно, третье звено пока нет. Могильный, Федоров, Буря еще не раскочегарились на всю, но именно что пока. Потенциал у этого игрового сочетания был самым высоким за всю историю нашего хоккея, а может быть и за все время существования лучшей в мире игры вообще. Плюс защитники, самые настоящие звери. Да у них, блин, Константинов всего лишь в третьей паре. Константинов, тот самый, которого в НХЛ будут позже называть Владом Цепешем или Владинатором. Наверняка Скотти Баумену, легендарному канадскому тренеру, этот состав ЦСКА очень бы понравился. Еще бы, 4 из 5 членов легендарной русской пятерки его Детройта будут играть против нас сегодня. Помимо состава ЦСКА на столе лежала еще и распечатанная турнирная таблица. Автомобилист в ней третий. Крылья лидируют, сыграв 7 матчей и одержав 6 побед при одной ничьей, как раз с нами. Второй пока ЦСКА со 100% результатом. 5 из 5. Ну и третий мы. 4 победы, ничья и поражение. Только за счет разницы заброшенных и пропущенных мы опережаем в турнирной таблице московское «Динамо». Спасибо усть-каменогорскому «Торпедо» за это. Ну что, товарищи хоккеисты, сказал Асташев, когда мы все прочитали состав ЦСКА, прониклись. Это, как вы понимаете, проверка на самом высоком уровне. Выше просто нет. И чтобы добавить вам всем немного мотивации, хотя думаю у вас и так с ней все в порядке, я хочу сделать небольшое объявление. Буквально перед тем, как нам поехать на игру, мне позвонил товарищ Завьялов. С его слов, в Москве еще не решили, кто в этом году поедет на Кубок Шпенглера. И наш автомобилист называют как один из возможных вариантов. Решение будет принято до конца октября на основании спортивных результатов. Не мне вам объяснять, что это значит. Да это понятно без слов. Кубок Шпенглера — это Швейцария, та самая загранка, о которой мечтают практически все советские спортсмены, за исключением членов самых разнообразных сборных. Заграничные шмотки, которые здесь стоят намного дороже, чем там, валютные чеки пресловутой «Березки» и, самое главное, флёр, который окружает всех, кто побывал там. Вернее, не так, там. Для того же Игоря Лукьянова сам факт того, что нас рассматривают в качестве кандидатов на эту поездку, наверняка, значит очень и очень многое. Не зря же он мне тогда прямым текстом говорил о чем-то подобном. Остальные наверняка сейчас думают о том же. Так что тысячу раз прав Асташев, то, что огласил эту информацию сейчас. Ребята теперь будут буквально лед зубами грызть. Видимо, наш тренер счел, что это объявление само по себе достаточно хорошая мотивационная речь, и закончил на этом. Наш состав ничем не отличался от того, в котором мы играли две последние игры. За исключением того, что место в воротах занял вернувшийся раньше времени Александр Семенов. Все остальное, вплоть до порядка выхода пар защитников и троек нападения на лед, осталось без изменений. Свободных мест на арене не было уже во время раскатки, а когда пришло время стартового вбрасывания, люди, такое ощущение, стояли в проходах. Любит нас свердловчане. Что тут сказать, хотя, люди всегда и везде любят победителей, а мы, несмотря на прошлую игру, на коне. Вот на информационном табло застыли нули на секундомере, стартовые пятерки команд заняли свои места на льду, а главный судья, Рязанец Губернаторов, приготовился начать игру. Я сделал небольшой кружок по своей зоне и встал на точку. Против нашей пятерки: защитники Бякин, Мухин, нападающие Лукиянов, Семенов, Виноградов, вышла первая пятерка ЦСКА. Защитники Касатанов и Фетисов, нападающие Крутов, Ларионов, Макаров. Было немного страшно вставать на точку против Ларионова. Как-никак Игорь Николаевич был моим первым тренером в сборной страны, с которым мы выиграли 3 чемпионата мира подряд. Ларионов и на ту злосчастную Новосибирскую Олимпиаду должен был повести сборную. Но очень не вовремя слег с воспалением легких, и команду в пожарном порядке принял Кучеров. Но это в будущем, ну или в прошлом, для меня. Сейчас профессору всего 26. Самый расцвет карьеры. А вот и вбрасывание. Погнали. Кроме простых свердловских любителей хоккея и людей, облеченных большими возможностями и ответственностью, на этой игре чемпионата СССР присутствовали и очень необычные гости. Вернее, один гость и парочка его сопровождающих. Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйв Чемберс прилетел в СССР специально, чтобы посмотреть этот матч вживую. Как-никак уже через несколько месяцев его ребята отправятся в Москву, чтобы взять реванш за прошлогодний чемпионат, в котором победа шла в руки канадцев, но из-за драки в последнем матче с русскими команда была дисквалифицирована и лишилась заслуженной победы. Да, состав сейчас будет совсем другой, но Канада — это всегда Канада, и его парни должны показать русским, да и всем остальным, кто главный. Поэтому Чемберс и прилетел в этот, как он считал, богом забытый город с непроизносимым названием Свердловск. Сегодня на льду как минимум трое будущих игроков советской сборной, и все трое будут главной надеждой русских. Федоров и Могильный из ЦСКА, и Семенов из Автомобилиста. Пропускать такое было никак нельзя. Стартовое вбрасывание выиграл как раз таки Семенов, который в 16 лет и в первом же своем взрослом сезоне занял место центрального нападающего первого звена. Чемберс, сидевший в ложе почетных гостей, тут же сделал пометку в своем ежедневнике. Этот парень подтвердил свое умение играть на точке с легкостью, обыграв Ларионова. Статистика Семенова в этом компоненте игры была такая, что это могло стать проблемой перед его парнями. Тем более, что лучшие центры Чемберса, Сакик и Линден, были не столь хороши, как этот молодой русский. Вообще, Чемберс приехал на Урал работать, но очень скоро игра пошла так, что он отложил свой блокнот и начал просто смотреть. Смотреть и наслаждаться. Моя третья смена, и мы только что чудом не пропустили. Быков пасом на Хомутова отрезал сразу троих наших игроков, и тот бросал уже наверняка. Семенов только чудом успел переместиться и отбил шайбу в нижнем левом углу ворот. На добивании был Каменский, тот, который Валерий, но его тезка, Александр, защитник Автомобилиста, успел помешать броску, и шайбу накрыл ловушкой Семенов. Я вышел на лед и занял место напротив еще одной легенды, на сей раз Федорова. Свисток, судья усматривает у меня движение раньше времени, и на точку вместо меня встает Игорь Лукиянов. Он проигрывает будущему члену зала хоккейной славы, и мы, вместо начала нашей атаки, вынуждены обороняться. Эта тройка ЦСКА отличается от остальных своей легковесностью. Крайки, Могильные и Бури очень и очень легкие, но при этом максимально быстрые и очень техничные. Особенно Бури, для которого это дебют на высшем уровне. Он получил шайбу от Фетисова, пробросил ее между ног Стаса Виноградова, сам протиснулся мимо и, оказавшись в одиночку в правом круге вбрасывания, бросил. Семенов снова отбивает, а потом шайба транзитом через конек Федорова и клюшку Бякина попадает ко мне. Я прокидываю ее мимо чуть зазевавшегося Федорова, нельзя терять концентрацию, будь ты хоть трижды гений, и резко, максимально резко, ускоряюсь, входя в среднюю зону. У меня на плечах висит могильный, будущая звезда Ванкувер Канакс очень не хочет пускать меня к своим воротам, пусть там передо мной и будет Касатанов. Поэтому пришлось резко затормозить, чтобы сбросить могильного. Этим тут же воспользовался обыгранный мной мгновением ранее Федоров и попытался отобрать шайбу. Пришлось отдать ее назад Илье и выйти из зоны ЦСКА. Вбрасывать ее вдоль борта смысла не было, Игорь и Стас не успели за мной и мы бы наверняка потеряли бы шайбу. Лучше попробовать войти в зону еще раз. Это нам удалось сделать через перепасовку защитников и Лукьянова. В итоге Игорь вошел в зону, а я тут же ушел ему за спину. Державший меня Федоров не рискнул пойти за мной, чтобы не оставлять чистый лед нашим защитникам. У Бякина очень приличный бросок и он вполне мог и пробить тыжных от синей линии. Игорь тут же отдал пас себе за спину. Я подработал шайбу коньком и бросил с кистей. Мягко, но очень и очень точно. Стас Виноградов, честь ему и хвала, увидел мое движение за спину Лукьянову и, так как это была наша наигранная комбинация, тут же поехал на пятак, создавать помеху вратарю. В итоге он и Фетисов с Касатановым так хорошо закрыли обзор тыжных, что мне оставалось только попасть над плечом вратаря. У меня это получилось и шайба, угодив в крестовину, затрепыхалась в сетке. 1-0. Автомобилист повел. Правда, очень ненадолго. Вышла первая тройка армейцев и легендарные КЛМ устроили нашей четвертой тройке и защитникам Авдееву и Коршунову такую круговерть в нашей зоне, что в итоге Макаров остался один на денешенек перед пустым углом наших ворот. Ларионов покатил, его партнер по звену подставил клюшку и в результате 1-1. Ничья на шестой минуте игры. А потом мы получили еще две. Дуплетом выстрелил Хомутов, сначала обыграв в контратаке оставшегося в одиночку Каменского и забив в домик Семенову, а потом в позиционной атаке. Хомутов отдает на Быкова, тот пасует через всю зону на Каменского, который обыгрывает своего однофамильца, укладывает на лед ложным броском Мартемьянова, объезжает его и выдает шайбу под бросок Хомутову. Замах, бросок и гол. 1-0 превратились в 1-3 за каких-то 5 минут. До конца первого периода счет не изменился, ни у нас, ни у ЦСКА не было сколько-нибудь реальных шансов забить. 15-я минута второго периода. Счет по-прежнему 1-3, но ЦСКА нас буквально трамбует в нашей зоне. Соотношение бросков 8-35. И это не считая трех попаданий в каркас ворот. По-хорошему мы уже должны лететь похлеще того, как проигрывали крыльям в прошлом матче. Но Саша Семенов проводит один из своих лучших матчей и буквально стоит на голове. Плюс нам еще и везет. Единственные смены, когда в нашей зоне относительно спокойно, это мои. Сказывается мое превосходство на точке. У нас, когда я играю на вбрасывании, есть хоть какой-то шанс на атаку, а в остальное время все очень и очень печально. Вот и сейчас армейцы насели на наши ворота и вот уже почти 2 минуты не выпускают нас из зоны. А хуже всего то, что мы играем в меньшинстве. Стас Виноградов грубо сыграл против Хомутова и отправился куковать на скамейке штрафников. За эти 2 минуты наши ребята здорово наелись, а Каменского вообще увели в подтрибунное помещение. Он лег под шайбу, когда Ларионов бросал и в итоге словил точное попадание в лицо. Неправильно так говорить и думать, но благодаря этому мы хотя бы смогли немного перевести дух, пока работники дворца спорта приводили лед в порядок. Крови из разбитых губ и сломанного носа было очень много. Впрочем, я не устану повторять, что это хоккей, а не балет. Такое у нас в порядке вещей. Зубы целые, ладно, мясо зарастет, а шрамы украшают мужчину. Фетисов бросает от синей линии, Крутов подставляет, и правая штанга в очередной спасает наши ворота. Шайба отлетает обратно к Крутову и тот снова бросает. Семенов отбивает, а я поднимаю своей клюшкой клюшку Ларионова, не давая добить. Наш вратарь пытается прижать шайбу ко льду, но у него это не получается и она предательски ползет в каких-то сантиметрах от штанги. Илья Бякин выталкивает ее с пятачка коньком, а я подбираю и уезжаю за ворота. Поднимаю голову и вижу, что штрафное время Стаса практически истекло и он вот-вот появится на площадке. Вот калитка открылась и мой левый крайний выскакивает на лед, совсем один в средней зоне. Я смешаюсь на метр и тут же запускаю аккуратный парашютик. Лети, шайба, лети. Она перелетает через всю пятерку ЦСКА и оказывается на крюке клюшки Виноградова. Тот входит в зону соперника, обманным движением запутывает тыжных и забивает. 2-3, а за 10 секунд до конца периода мы сравниваем счет. У второго звена получилось закрепиться в зоне ЦСКА, и после броска Татаринова и двойного рикошета от коньков игроков на пятачке, шайба проскальзывает под щитками вратаря. Счет равный, иногда так бывает. Команда, которая весь период отбивалась с высунутым языком на плече, не пропустила, и несмотря на тотальную доминацию противника, сравняла. Впрочем, это еще не конец. У ЦСКА было еще 20 минут, но и мы тут не на прогулку вышли. Чемберсу понравились два периода игры. Это был настоящий хоккей, вполне на уровне НХЛ. Не такой жесткий, конечно, но советы никогда и не играли в, по-настоящему, силовую игру. У них другой стиль, другая философия. И если бы не фантастическое везение Хендерсона вкупе с убийством Харламова тогда, в уже далеком 72-м, еще неизвестно, как бы закончилась величайшая серия в истории хоккея. А еще ему понравились молодые русские. Вся третья тройка ЦСКА и, конечно, Семенов. Этот парень выделялся на фоне его партнеров по команде. Он не стушевался под давлением лучшей клубной команды в мире и действовал очень быстро и мастеровито. Если бы каким-то чудом он попал бы на драфт, то его наверняка выбрали в первом раунде. И не просто в первом раунде. Это был бы железный первый номер драфта и практически наверняка франчайз, игрок, вокруг которого можно и нужно строить чемпионскую команду-династию. Даже Уин не был столь хорош на старте карьеры. Если бы тренер молодежки канадцев произнес это вслух где-нибудь в Канаде, то его тут же четвертовали бы. Но факт есть факт, этот парень лучше Грецки. Канадец тут же полез в свою записную книжку, в тот раздел, где у него были записаны номера телефонов сразу нескольких генеральных менеджеров команд НХЛ. Лед в отношениях двух антагонистов стремительно таял, и он уже неоднократно слышал, что, может быть, русские через пару лет заиграют в НХЛ. А раз так, то его слово может стать важной частью решения задрафтовать этого парня, что, в свою очередь, добавит ему несколько очков репутации. Ну и послужит прибавкой к банковскому счету, конечно. А еще у него возникало все больше и больше вопросов касательно того, как играть против русских 1 января следующего года. То, как складывалась игра, совершенно не устраивало тренерский штаб ЦСКА, и в начале третьего периода Тихонов сотоварищи решили таки нас задавить. И для этого ЦСКА резко взвинтил темп, перейдя на игру в три звена. При этом наставник армейцев на полную использовал и третью тройку нападения, не делая скидок на возраст своих игроков. В результате они нам и забили на 8-й минуте третьего периода. Бури с лихвой продемонстрировал, почему его в будущем назовут русской ракетой, и как отстоячего ушел от Бойченко, потом переиграл Коршунова и бросил точно под перекладину. Мой тезка Семенов оказался бессилен. После этого игра немного подуспокоилась в плане темпа, но не сбавила в результативности. Быков, казалось, нас приговорил, забросив пятую, но Бякин через 20 секунд реализовал большинство отличным броском от синей линии. До конца игры оставалось минута, и нам снова выпал шанс поиграть в большинстве. Константинов сыграл против меня очень грубо и получил свои законные 2 минуты. На самом деле, я сам был виноват в том, что он чуть ли меня не размазал по борту в том эпизоде. В предыдущей смене я очень удачно поймал защитника ЦСКА на силовой прием за их воротами, и тот кубарем полетел после моего удара плечо в плечо. Все было чисто, так что свисток Губернаторова промолчал. Константинов, наверное, затаил на меня злобу, так что в своей следующей смене он меня ловил и в итоге поймал. Правда, сделал это Дракула с нарушением правил. Более сбитое дыхание, конечно, неприятны, но это ничтожная цена за возможность поиграть в большинстве. Я только что сменился, и сейчас, как и вся команда, стоя смотрел, как наша вторая спецбригада пыталась сравнять. Вот мы вошли в зону ЦСКА, и Саша Семенов тут же побежал на скамейку. «Давай, жонглер, выходи!» — крикнул мне Асташев, и когда Семенов оказался возле нашей скамейки, я перепрыгнул через бортик и буквально полетел в зону ЦСКА. В это время Олег Мартемьянов бросил по воротам, Тыжных отбил на пятак, а Фетисов попробовал выбросить шайбу из своей зоны. Ее в высоком прыжке поймал Бякин, опустил на лед и тут же отдал мне под бросок. Шайба прошла точно по синей линии и легла мне на крюк, ну просто идеально. Размах, и хоть вся арена была на ногах и что есть силы поддерживала нас, но звук моего щелчка прозвучал как удар грома. Ну во всяком случае мне так показалось. Я щелкнул, и через мгновение за воротами ЦСКА загорелся красный фонарь. 5-5, что вас. Но это был еще не все. Когда наша шестерка оказалась на скамейке, Семенов занял свое место в воротах, и игра возобновилась. До конца матча оставалось еще 55 секунд, и в это время вместилось обоюдное удаление. Наш капитан, Витя Кутергин, попал локтем в голову нападающего четвертого звена ЦСКА Осипова, а тот вместо того, чтобы засунуть эмоции в задницу и дать команде шанс, зачем-то ответил Виктору. В итоге я, толком не продышавшись, вышел на вбрасывание в нашей зоне при игре в равных, но не полных составах. В тот момент на часах оставалось какие-то 8 секунд. Оказавшись на точке, я буквально превратился в неподвижную каменную статую. Главный судья матча губернаторов уже дважды придирался ко мне, и сейчас критически важным было не дать ему и намека на третью попытку. Шайба на льду, я снова обыгрываю Ларионова и делаю рывок на свободное пространство. Вележанин, к которому попала шайба, увидел направление моего движения и отдал пас на свободное место. Макарова, который тоже рванул к шайбе, я опередил на какие-то считанные сантиметры. От отчаяния он махнул мне вслед клюшкой, но промахнулся. Я обработал шайбу и вошел в зону ЦСКА, постаравшись максимально разогнаться. На скорости я обошел Касатанова, потом чудом ушел от силового приема Фетисова и, не сближаясь с Тыжных, бросил. Бросил, чтобы через мгновение замереть за воротами ЦСКА с высоко поднятыми руками. Под сводами арены надрывалась сирена. На секундомере замерли цифры 20:00, а ко мне буквально летел весь автомобилист. Глава 21. 12 октября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Автомобилист Свердловск. ЦСКА Москва. 4400 зрителей. Второй за последнее время бацк то бацк, как это ни странно, проходил в равной борьбе. Второй период подошел к концу, а на табло 1-1. На точный выстрел от синей линии нашего защитника Каминского в конце первого периода армейцы ответили розыгрышем большинства, в котором Ларионов добил после броска Константинова. И это только подтверждает тот факт, что нам нужно усиление вратарской бригады. Соперник намного сильнее крыльев, которые нас недавно уничтожили, но счет равный и у нас есть хорошие шансы вообще оставить ЦСКА с баранкой. Это почти наверняка будет означать то, что в Швейцарию отправится автомобилист, поэтому ребята бьются, не жалея ни себя, ни соперника, как и я. Хотя кому-кому, а мне Швейцария не светит ни при каких обстоятельствах. Не скрою, мне тоже хочется поехать на Кубок Шпенглера. Вот только как бы ни закончилась эта игра, мне это не светит. И дело все в том, что в те же числа стартует молодежный чемпионат мира в Москве, на который я наверняка попаду, как и сразу несколько игроков ЦСКА, против которых я сегодня играю. Вчера после матча мне удалось перекинуться парой слов с Федоровым и Могильным. Классные ребята оказались, будет интересно поиграть с ними в одной команде уже в этом году. У нас может получиться хорошая тройка, хотя, учитывая, что я и Федоров центры, тренеры наверняка будут разводить нас по разным звеньям. Тем более, что никто не станет рушить уже готовое сочетание Могильный, Федоров. Но это все в будущем. А сейчас я жестко встретил своего партнера по команде Могильного силовым приемом, и тот полетел на лед, потеряв шайбу. Я подхватил ее в средней зоне, вошел в зону ЦСКА и тут же отдал пас под бросок Лукиянову. Игорь щелкнул, но шайба, попав в конек Касатанову, улетела на трибуны. Вбрасывание. Я даже не стал ехать на смену, хотя и провел на льду почти минуту. До конца второго периода жалкие 3 секунды, этого мало, чтобы армейцы что-то придумали, но достаточно для нашего броска. Надо только выиграть вбрасывание. Поэтому я и остался на льду. На точку против меня встал Быков, как и вчера судивший нас губернаторов, навис с шайбой над нами. Я, окинув взгляд на Быкова и Тыжных, который, несмотря на 6 пропущенных шайб во вчерашнем матче, защищал ворота ЦСКА, кое-что заметил. Вратарь ЦСКА, как мне показалось, чуть-чуть неправильно занимал позицию в воротах, а манера игры Быкова на вбрасывании позволяла мне бросить, что я и решил сделать. Вот шайба оказалась на льду, и я тут же с кистей бросаю. Шайба проходит между ног Быкова и попадает точно над плечом Тыжных. Гол. 2-1. Отличный бросок, Семенов, сказал мне Асташев, когда мы шли в подтрибунное помещение после того, как второй период завершился, и очень вовремя. У тебя все лучше и лучше получается играть в самые важные моменты матчей. Сейчас ты хороший такой ушат воды вылил за пазуху всему ЦСКА. Я заметил, что их вратарь не готов к броску, и решил попробовать. Раз уж у меня получается выигрывать вбрасывание с таким высоким процентом, то почему бы не дать понять, что угроза воротам может быть в любой момент. Чем чаще вратарям соперника приходится концентрироваться, тем быстрее они устанут. Верно, лучше и не скажешь. И снова мистер Чемберс был в восхищении от игры Семенова. Гол, который тот только забил, вполне достоин Грецки. Тот также несколько раз удивлял своих соперников прямыми бросками со вбрасывания. Главный тренер канадской молодежки не планировал задерживаться на Урале дольше, чем на один вечер, и у него был куплен билет в Москву на ночной рейс, который вылетал из Свердловска через полтора часа после окончания вчерашней игры. Но человек предполагает, а бог, вернее, в этом случае хоккейные боги располагают. Он решил, что будет кощунством улететь после первой игры и не увидеть вживую вторую часть этого противостояния. И игра снова его не разочаровала. Она получалась не такой яркой, как первая, но в ней был свой нерв, своя интрига и своя драматургия. Гол, забитый Семеновым, совершенно не вытекал из логики игры, но такие вещи, как взятие ворот броском со вбрасывания, всегда внезапны. Хотя, все не так-то просто, если разобраться. А мистер Чемберс вчера после игры только и делал, что думал, вспоминая и анализируя увиденное. То, что именно Семенов решился на подобный бросок, и самое главное то, что он попал, говорило о многом. Об уверенности в собственных силах, умении принимать нестандартные решения и о готовности взять на себя ответственность в клатче. Стало совершенно понятно, что если его команда будет играть с русскими в обычный хоккей, то ничего хорошего их не ждет, а будет поражение, которая практически наверняка поставит крест на надеждах выиграть молодежный чемпионат мира. И это значило то, что к формированию состава надо подходить немного по-другому. Не стоит пытаться переиграть этого русского, а надо вспомнить успешный опыт противостояния с еще одним советским феноменом. Тем более, что у него был на примете один маленький, но очень злобный канадец албанского происхождения, который с одной стороны знал, какой стороной браться за клюшку, а с другой был идеальным исполнителем для вывода этого русского из строя. Решив для себя эту проблему, Чемберс довольно закрыл свой блокнот и третий период смотрел уже как простой хоккейный болельщик. Как и вчера, ЦСКА решил увеличить темп и перешел на игру в три звена. Было очевидно, что уезжать с Урала с баранкой совсем не входило в их планы. Поэтому третий период этой игры стал самым интенсивным по давлению на наши ворота. Еще и сказалась разница в классе тренерского штаба ЦСКА и автомобилиста. Хоть и мы, и они были в одинаковых условиях, но армейцы выглядели, двигались и принимали решения намного быстрее. Им усталость от двух изнурительных матчей никак не мешала. И вследствие этого пошли ошибки, причем у всех нас, начиная от первого звена нападения и заканчивая четвертой парой защитников. Пару раз армейцы нас простили, не забивая после классных атак сходу, и Асташев, глядя на то, как складывается игра, был вынужден взять тайм-аут. Мы все сгрудились возле нашей скамейки и стали слушать тренера. Мы упрощаем игру, начал Асташев, пытаясь перекричать шум трибун, это касается всех троек нападения. Один нападающий всегда должен оставаться и страховать своих защитников. При любом, даже маломальском риске надо отбрасываться, а не пытаться комбинировать в средней и тем более в своей зоне. Семенов, дальше уже тренер говорил персонально обо мне, я тебя перевожу во вторую тройку и буду накладывать это звено на первую тройку ЦСКА. К тебе мои слова о минимизации рисков тоже относятся, как и ко всем остальным. Играть без самодеятельности, строго по счету. Давайте, максимальная концентрация в следующие 15 минут. Я хочу увидеть собранную и аккуратную игру как в обороне, так и в нападении. Сейчас нам важнее не пропустить, чем забить, помните об этом. Вот не люблю я такие вещи, на самом деле. Как по мне, это неосторожная и аккуратная, а трусливая игра. Так обычно думали и думают тренеры футбольной сборной сначала СССР, а потом и России. Сыграть по счету, ничья нас устраивает, отстоять результат и прочие слова, за которыми, как мне кажется, всегда скрывается трусость. Обычно это ничем хорошим не заканчивалось, всегда в последний момент, когда казалось бы, что все идет хорошо и надо дотерпеть, что-то да происходит. Но идти против прямого указания тренера себе дороже. Так что я просто согласился со Сташевым и покатился на вбрасывание в средней зоне. Честно сказать, то какой объем работы я проделал в этом третьем периоде было очень серьезно, даже по меркам хоккея будущего. Мой айстайм составил фантастические 12 минут, во время которых я выходил как с Кутергиным и Мартемьяновым, так и в своей тройке. Плюс обе спецбригады меньшинства. Армейцы в концовке превосходили нас на голову по скорости, так что 8 минут штрафного времени это еще по-божески было. И, к сожалению, Давление ЦСКА дало таки свои плоды. Когда на часах оставалось 2 минуты, они сравняли и сделали это как раз таки в большинстве. Все эти 2 минуты мы провели в своей зоне, и, когда до выхода Бойко оставались какие-то секунды, Семенова пробил отличным броском Макаров. Под конец он же чуть было не принес победу армейцам, но вместо этого отправил меня в глубокий нокаут, когда за 10 секунд до конца мне пришлось лечь под шайбу. И вот вроде бы все сделал правильно, закрыв лицо, да и из-за того, что я юниор, приходилось играть в маске, но все равно шайба нашла таки лазейку и прилетела мне точно в ухо. Боль была такая, что казалось, будто меня рельсой ударило, и я не помнил, как оказался в раздевалке. Вот только что я пытаюсь блокировать бросок Макарова, а сейчас уже сижу раздетый по пояс, и доктора оказывают мне помощь. Как все закончилось? Шипя от боли, спрашиваю я у доктора Нестеренко, счет какой? Ничья, 2-2, ответил он, ты лучше расслабься, тебе сейчас покой нужен. Хорошо, докт, я не договорил, так как меня закружило, а потом вырвало. Тут все понятно, сказал Нестеренко, обращаясь к кому, такого я не видел, у парня перелом височной кости, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, само собой, я с ним поеду. Как оказалось, говорил он с врачами скорой помощи, которые отвезли меня в уже знакомую районную клиническую больницу номер 40. Месяц без хоккея, и это как минимум. Вот какой был результат того точного попадания. Как сказали мне врачи, перелом височной кости срастается от 10 до 20 дней, плюс еще сотрясение. Это очень тяжелый удар как по перспективам команды. Автомобилист лишился своего лучшего игрока и бомбардира, так и по моим. Я очень рассчитывал попасть в этом году на молодежный чемпионат мира в Москве, который должен был стать стартовой точкой для моей карьеры в сборных страны. Олимпиада в следующем году, и мне нужно быть в составе сборной. Если еще вчера будущее было безоблачным, то теперь ничего не понятно. Успею восстановиться или не успею? Вопрос. Как говорится, беда не приходит одна, вслед за моей травмой выбыл и второй. Александр Семенов, наш основной вратарь. Неловкое движение на восстановительной тренировке привело к рецидиву недолеченной травмы, и на лечение может уйти до 3 месяцев. 2 таких серьезных удара не могли сказаться на команде, и, если после матча с ЦСКА мы единолично занимали 2-е место в турнирной таблице, то через 2 недели все было уже не так радужно. 4 подряд выездных поражения. Сначала от «Сокола» в Киеве, а потом от «Челябинского трактора», затем «Ярославская торпеда» и, как итог, фиаско в Воскресенске. Последняя игра вообще сложилась для моей команды самым опаснейшим образом. Мы вели у «Химика» 3 шайбы перед началом 3-го периода, но потом за каких-то 4 минуты пропустили 5. Эта кошмарная серия закончилась 6 ноября, и нам снова помогло усть-каменогорская торпеда. Автомобилист победил со счетом 3-2 и после 14 матчей занимал 6-е место. Мы пропустили вперед не только ЦСКА, но еще и 2 «Динамо», Московская и Рижская, «Химик» и «Спартак». Последний так вообще по потерянным очкам был первым в таблице, проведя всего 12 матчей. Естественно, что ни о какой Швейцарии речь уже не шла. Так, во всяком случае, говорил Даниэль, расстроенный этим поворотом, Игорь Лукиянов, который навещал меня в больнице чаще других партнеров. Вообще с этими посещениями сложилась забавная штука. Режим есть режим, но на то, что у меня постоянно гости, администрация больницы смотрела, мягко скажем, сквозь пальцы. Не иначе тут сработал мой статус, то, что в отдельной палате на 3-м этаже лежит главная надежда всего уральского спорта, не знал только ленивый и по совместительству слепой и глухой. Поэтому навещали меня каждый день, и самой частой гостьей была, как это ни странно, Ника. Внучка академика Красовского появилась у меня в палате буквально на 2-й день. В тот момент я проснулся от того, что сильно болела голова, и с удивлением увидел рядом с кроватью Нику, которая сидела на стуле и ждала. «Я тут тебе кое-что принесла», — сказала она вместо приветствия. Этим кое-чем оказались фрукты, наливные, по-другому не скажешь, яблоки и, внезапно, апельсины. Целая авоська. Встав со своего стула, девушка поцеловала меня и сказала: «Я тут разговаривала с твоим врачом, он говорит, что ты тут чуть ли не на месяц». «Верно, надеюсь, что меньше», — ответил я, «надо успеть восстановиться и набрать форму к декабрю». «Да, да, я знаю. Молодежный чемпионат мира, об этом все в университете говорят. То, что сборная может остаться без лучшего игрока чемпионата. Ты же говорила, что тебе хоккей не интересен», — Вспомнил я ее слова. А я тебе говорила, что мне интересны хоккеисты. Вернее, сейчас меня интересует один единственный хоккеист, который лежит в этой палате. Познакомилась с твоими родителями, внезапно перевела она тему, они у тебя хорошие. И когда же, вчера, я приехала, а тут они, пришлось уступить им право с тобой побыть. Вот как, даже интересно, что теперь скажет мама и отец. Все-таки Ника сильно меня старше, как бы они ни стали осуждать сына за такую связь. Вероника пробыла у меня до вечера, а потом уехала домой, еще раз поцеловав на прощание и сказав, что приедет послезавтра. Компания игроков-автомобилиста, моих родителей и, главное, Ники, здорово помогла мне скрасить эти дни в больнице, которых, кстати, получилось даже чуть меньше, чем планировалось. Во всяком случае, вместо первоначального месяца я пробыл на больничной койке 21 день и отправился долечиваться домой. Так что то, как моя команда прервала проигрышную серию и победила Торпедо, я увидел вживую, с трибуны Дворца спорта профсоюзов. После игры я даже зашел в раздевалку к ребятам, которые устроили мне настоящую овацию, как будто я как минимум год отсутствовал. Было видно, что все меня очень ждут. Жонглер Кутергин сгреб меня в охапку, едва я зашел в раздевалку, наконец-то. И когда ты сможешь играть? Это будет решать медицинская комиссия, веско сказал доктор Нестеренко, глава нашей медицинской службы. Перелом благополучно сросся, но сотрясение есть сотрясение, тебе ли не знать, Витя? У тебя самого их сколько было? 6, 8, Сан Саныч. Ну вот, так что поставь Семенова на место, ему все еще противопоказаны такие телячьи нежности. Ну да, захохотал со своего места Каменский, у жонглера в больнице были совсем другие нежности, намного более приятные. В ответ пришлось показать нашему защитнику кулак. Мои отношения с Никой ни для кого не были секретом, но если Асташев их не одобрял, а родители восприняли спокойно, то команда наоборот. Как ни крути, Вероника красотка, каких мало, и мне завидовали. А что с Семеновым? Решил я сменить тему и спросил у Асташева, у него как идет восстановление. Тяжело, пока не ясно, когда он вернется в состав. Понятно. Медкомиссия, о которой говорил Нестеренко, прошла для меня успешно, врачи одобрили мое возвращение, и я приступил к тренировкам. Хорошо хоть времени до зимней паузы, которая должна была начаться 10 декабря, продлиться до месяца и вместить в себя молодежный чемпионат мира и турнир на призы и известий, было предостаточно, и можно было восстановить форму, чтобы попасть в состав сборной и дебютировать на международной арене, да и поправить положение дел в турнирной таблице, чтобы команда таки поехала в Швейцарию, тоже было можно. До 10 декабря у нас еще 12 матчей. Правда, оставался вопрос, что делать с нашей вратарской бригадой. Первого номера у нас, считай, и не было. Так что если тренеры ничего не придумают, то автомобилист должен будет играть по бразильской системе. Той, которая вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Хорошая философия. Вот только тяжело будет выдавать голы на заказ. Глава 22. Ситуация с вратарями занимала не только игроков. Тренерский штаб автомобилиста и руководство спорткомитета области очень хорошо понимали то, что требуется качественное усиление. Вот только проблема в том, что по-настоящему сильного вратаря заполучить было просто-напросто неоткуда. Все, маломальски стоящие кандидатуры, играли в командах, которые, как и сам автомобилист, претендовали не то что на второй этап чемпионата, а на плей-офф, куда должны были попасть 4 лучшие команды. Так что, чтобы получить кого-то оттуда, нужно было приложить поистину титанические усилия. Все время, которое прошло с момента второй травмы Семенова, Асташев и Завьялов искали варианты усиления состава. Сначала, буквально на следующий день после травмы основного вратаря-автомобилиста, главный тренер команды слетал в Москву, на встречу с Тихоновым. Была у него мысль договориться со своим коллегой из ЦСКА о переходе молодого Евгения Белошикина, притом этот переход должен был быть временный, до конца сезона. Тихонов был не против, но выдвинул такое условие, что это стало неприемлемым уже для Асташева. «Думаю, мы можем пойти вам навстречу», сказал главный тренер армейцев и сборной Союза после того, как выслушал Асташева. «Лучше всего будет совершить обмен, как в НХЛ. И кого же вы хотите забрать?» — спросил Асташев, понимая, какой будет ответ. Предчувствие его не обмануло. Александра Семенова. Он хоть и травмирован сейчас, но это не проблема для ЦСКА. Можем совершить обмен уже сейчас. Вам достанется Белошикин, а нам Семенов. Ну конечно, почему я не удивлен, подумал Асташев, Тихонов, это всегда Тихонов. Он как 40, старается утащить к себе все, что маломальски блестит. А тут он хочет не просто блестящую жестянку, а самый настоящий бриллиант. Виктор Васильевич, ответил Асташев, а немного ли вы хотите даже не за второго номера? Белошейкин у вас сидит под Тыжных и Червяковым. А Семенов, пусть даже и травмированный сейчас, это первый центр моей команды и лидер чемпионата как по заброшенным шайбам, так и по системе гол плюс пас. Раз уж вы упомянули НХЛ, то чтобы такой обмен состоялся, то к Белошейкину нужно добавить еще кого-то, например Федорова и Могильного. Если вы согласны, то по рукам. Конечно нет, зачем мне это? Тем более что Семенов и так в любом случае окажется в ЦСКА, не в этом сезоне, так через пару лет, когда парню исполнится 18 и надо будет идти в армию. И уж поверьте, товарищ Асташев, в автомобилист он после этого не вернется. Возможно, только эти 2 года он проведет у меня в команде, и учитывая как он играет уже в 16, мы в следующем сезоне будем претендентами на самые высокие места. Хотя мы уже в этом сезоне претендуем на многое. Вы сначала основного вратаря найдите, товарищ Асташев. И раз мы закончили, то я вернусь к работе. В общем, попытка была неудачной. Это мягко сказано. Затем, по возвращению в Свердловск, товарищ Завьялов выдвинул здравую, как всем тогда казалось, идею. В московском «Динамо» сложилось так, что у них было 2 очень сильных вратаря, Штылинков и Мышкин, притом более молодой Михаил Штылинков, который был младше своего коллеги-конкурента на 10 лет, стремительно прогрессировал и играл все больше и больше. Подключив товарища Петрова, первого секретаря Свердловского обкома, Завьялов попытался сманить Мышкина на Урал, предложив тому квартиру, аналогичную той, что была у олимпийского чемпиона Сараева в Москве, новую машину и оклад в 2 раза превышающий тот, что был у Мышкина в «Динамо». Председатель спорткомитета области даже слетал в Москву и поговорил с Мышкиным, тот был не против такого перехода и, казалось, что все было на мази. Но руководство МВД в категоричной форме отказало уральцам, фактически запретив Мышкину переходить в стан прямых конкурентов за финальную четверку. Поэтому и тут случилась неудача. Третьей опцией для автомобилиста был вратарь еще одной московской команды, «Спартака», а именно Виктор Дорощенко. Этот игрок считался уже ветераном по меркам советского хоккея, в августе ему исполнилось 34 года, и ходили слухи, что это его последний сезон. Он уже давно не претендовал на первый номер в «Спартаке», уступив его Виталию Галашумову, так что существовала вероятность того, что он согласится закончить карьеру не в «Спартаке», а в «Автомобилисте». Но тут снова нашла коса на камень, и уже сам игрок отказался переходить, сославшись на клубный патриотизм и игре за ромбик. В общем, куда ни кинь, всюду клин. От отчаяния Асташеву даже пришла в голову совершенно дикая идея, для осуществления которой он снова полетел в Москву 9 ноября, намереваясь вернуться на следующий день, чтобы успеть на тренерский мостик в игре с московским «Динамо». 9 ноября 1987 года. Москва. Спортивный комитет Министерства обороны СССР. Кабинет заместителя начальника спортивных игр. Несмотря на то, что хозяин этого кабинета закончил спортивную карьеру 3 года назад, он все еще был в превосходной физической форме. Сказывалось то, что всю сознательную жизнь товарищ подполковник жил хоккеем, и привычки поддерживать свои кондиции у него никуда не делись даже после того, как он повесил коньки на гвоздь. Вчерашний звонок из Свердловска застал Владислава Третьяка, когда тот уже собирался домой. Звонивший оказался главным тренером автомобилиста, который попросил о встрече. Третьяк знал о том, что Асташев лихорадочно ищет варианты усиления вратарской позиции. Знал он и о разговоре Асташева с Тихоновым и думал, что свердловчанин хочет попросить его как-то повлиять на тренера ЦСКА. Не зря же последняя буква в названии «А», то есть армии. Хотя он знал, что на Тихонова может повлиять разве что министр обороны с генеральным секретарем партии, но все-таки согласился на встречу. Так что сейчас встречал уральского гостя. И тем удивительны были слова Асташева, которые Третьяк услышал, когда они перешли к делу. «Как вы смотрите на то, чтобы возобновить карьеру?» Асташев не стал ходить вокруг да около и спросил в лоб: «Стать вратарем в «Автомобилисте»? Зачем мне это, товарищ Асташев?» Ответил вопросом на вопрос Третьяк: «Вы же, наверняка, знаете, почему я ушел из ЦСКА 3 года назад. Я хотел проводить с семьей больше времени и попросил Тихонова разрешения приезжать на базу команды вечером перед игрой. Тот мне отказал, и я закончил. А сейчас вы предлагаете отправиться аж на Урал. Это форменное безумие. Я знаю, Владислав Александрович, но все равно предлагаю. И уверен, что если вы выслушаете мои доводы и как следует их обдумаете, то поймете, что мое предложение не так глупо, как может показаться. Товарищ Асташев, давайте на «ты». Все-таки мы с вами не первый год знакомы, да и вы старше меня. Без проблем, Слава, ответил Асташев. Хорошо, я слушаю. Асташев от волнения встал, прошелся по просторному кабинету Третьяка и взглянул на улицу. Вот уже несколько дней стояла отрицательная температура, но снег все никак не хотел выпадать, и за окном было, мягко скажем, серо.